На почти миледи жалко смотреть, так она растеряна и даже немного напугана окружающим нас столпотворением и громким шумом. Собственно, поэтому и взял ее сейчас с собой. Передам с рук на руки, а то мало ли что. Встретившие нас у городских рогаток стражники уже отрядили двоих из крутившихся поблизости мальчишек бежать со всех ног в прецептории молящихся и наказующих сообщить о прибытии гостей, так что, петлять по запутанным улицам столицы не придется, нас скоро встретит. Осталось лишь пробиться к воротам, что не так-то просто. Создавая пробку одни лишь простолюдины, проблем было бы меньше, но попасть в Рансбур стремятся сейчас и дворяне, вижу пару карет, кораблями среди человеческих волн, медленно продвигающихся к широкому мосту через ров, наполненный водой из реки, протекающей вдоль противоположной от нас стороны города. И все же мы сделали это, добрались до арки надвратной башни и протиснулись, по-другому никак не скажешь, внутрь столицы. «Сержант, кто будет нас искать? Мы в трактире, вон в том», говорю помощнику начальнику караула, пожилому стражу с отвислыми седыми усами. «В разрушенной башне», усталым тоном уточняет усач. «Хорошо, ваше преподобие, передам. Неизвестно, как скоро нам предложат обед и предложат ли вообще, а самим, не успев приехать, набиваться к столу как-то неудобно. Так что, предложение Карла и Ригера дожидаться встречающих в заведении принял без всяких раздумий. Сразу за воротами большая площадь, почти как у нас в Неллире ратушная, ярдов 100 в длину и на лишь треть меньше шириной. От нее расходится сразу 5 улиц, 2 вдоль городских стен и 3 в разных направлениях вглубь города. Тут множество торговых точек, лишь усугубляющих толкучку в потоках людей и транспорта. 4-1, оказывается, от меня спрятался за широким платаном, трактира и, пара вертепов, из окон которых красотки демонстрируют свои прелести. Направившись к разрушенной башне, замечаю, что все мои герои пялятся на девиц. Ага, понятно, оголодали без женской ласки в пути. Самые алчные взоры, смотрю, у моего дружка Ника и у Ивана Чайки. Ваня, алло, ты не на сиськи должен глаза таращить, а только и делать, что оглядываться по сторонам, как бы кто-нибудь твоего спасителя и благодетеля не погубил. Кажется, я знаю самый надежный план, как можно убить аббата Степа. Надо предъявить моим славным защитникам голых девиц, и пока они будут отвлечены, великого боевого мага и целителя спокойно зарубить, хоть мечом, хоть топором, как тот Раскольников старушку за рубль. Ладно, чего я на парней-то взъелся, можно подумать, сам не такой, и не краснею ведь уже, бросив пару заинтересованных взглядов вон на ту, светленькую, с бюстом 4-го, как минимум, размера. «Освободи нам 4 стола», надменно говорит милорд Манский трактирщику, когда мы, оставив своих лошадей у коновязи под наблюдением Ивана и Ника, самые молодые, а тут дедовщина тоже имеет место быть, пусть сиськами пока любуются, вваливаемся всей толпой в зал. Там 3 десятка столов, незанятыми оказались только пара, но трактирщик быстро попросил освободить еще 2 пожилого наемника, в одиночестве мрачно наливавшегося Илем, и молодую парочку, парню лет 20, его подружке едва ли за 17. Столы рассчитаны на дюжину едоков, так что особо тесниться моим парням не пришлось, а я так и вовсе расселся весьма свободно, со мной только Карл с Ригером, лейтенант Николас и Берта со своими сопровождающими. Разумеется, Сергей и служанки мои тоже рядом, на краешке лавки присели. В трактирах господствует полная демократия, и благородные, и простолюдины могут находиться за одними столами. Нет, конечно, отдельные номера есть, но ими воспользоваться вправе любой, кто желает уединения и готов ради этого потратить лишние драхму 2-3, в зависимости от уровня заведения и выделяемого помещения. Обслуживали здесь весьма быстро, 3 молоденькие рабыни буквально порхали по проходам, и, пожалуй, это единственное достоинство разрушенной башни, а в остальном мне тут не сильно понравилось. В зал шел чат из кухни, и там что-то подгорело, гусь оказался жестким, а вино кисловатым. Помнится, у нас раньше на вокзалах тоже общепит качеством еды и напитков не блистал, правда, в последние лет 10 ситуация вроде как поменялась. Наверное, часы-то, наши готлинские ходики, те, что для прецептора, мне надо было сразу с собой взять. Спрашиваю у Карла, с трудом доживав кусок мяса и сделав глоток из глиняной кружки. Может послать за ними кого-нибудь из парней, думаешь, не успеешь представиться, как сразу же обратно пошлют. Насмешничает мой вассал. Да ладно тебе, не спеши. Завтра все наши остальные вещи подвезут, как только определимся с жильем. Я предлагаю найти приличную гостиницу. Подозреваю, в прецептории все слишком строго. Тебе лишь бы девок без помех к себе водить. Досадую. Но по сути озвученного вопроса, он прав. Успею я еще со своими подарками разобраться. С чего ты взял, что я ради девок? Лицемерно возмущается приятель. Потому что хорошо успел тебя узнать. Жму плечами, отодвигаю от себя мерзкого гуся и придвигаю блюдо с колбасами. Берта, смотрю на сидящую слева от меня почти миледи. Не стесняйся, ешь, а то и так худая, ветром унесет. Девчонка сидит какая-то напуганная, сжавшаяся будто воробышек на морозе, не столько из-за трактирного многолюдства, сколько явно увидев насмешливые взгляды сидящие от нас сбоку за соседним рядом компании молодых дворян, троих парней и двоих девушек, тоже путешествующих, если судить по одеждам. Мой наряд грустного клоуна у них вызвал уважение, а вот пошитая из дорогой ткани, но не по росту платье Берты вызвало веселые перешептывания и насмешки. Впрочем, их отношение к ней тут же изменилось на растерянное, а потом опасливое. В трактир вошли двое братьев, наказующих в кроваво-красных сутанах своего сеющего страх ордена, оглядели зал, быстро нашли глазами мою соседку, вычислив в ней ту, кого им нужно встретить, и приблизились к нашему столу. «Миледи Берта?» – спросил один из них. Оба походили друг на друга словно близнецы и чем-то напоминают мне наших братков из 90-х, крупные бритые головы, плечи как у борцов, кулаки размером с мою голову, нахмуренные брови. По моторике движений обратил внимание, когда они шли, чувствуется, что опытные бойцы. «Да, господа, это она», – вскочила Альбина, – «а я ее сопровождающая, а это Тимофей, ее охранник, тот тоже встал, а с нами, а я аббат Степ, милорд Неллерский». Отвечаю на вопросительные взгляды братьев наказующих, разумеется, не отрывая задницы от лавки. «Это мои люди, с кем имею дело?» Те представились, учтиво склонив голову. Затем тот, кто назвался Владом, обратился к Берте. «Вы можете не торопиться, миледи, мы вас подождем на улице». Посмотрев им вслед в их широкие спины, когда они направились к выходу, подумал, что я сильно недооцениваю ценность одаренных для любой организации, будь то королевская служба, церковь, ордена, армия или рода. Вон как суетятся наказующие, голубя не пожалели отправить с весточкой о новой могине и встретили с почетом. Хотя, да, Берта же рассказывала, как при первой же встрече с настоятелем Фадорской обители демонстрировала тому все свои энергетические жгутики поочередно. А 14 штук, это не шутка, это очень серьезно. «Господин, я пойду?» Робко спросила одаренная девчонка. В глазах прямо читаю. «Не отпускай меня от себя, не отпускай, возьми с собой, полюбила я тебя, и не только за твои удивительные истории. Я бы взял и обязательно возьму, только не сейчас. Зачем так нагло вырывать тебя из лап наказующих, если тебя тут же возьмут в оборот мои братья молящиеся? А ведь они тоже на тебя глаз положат, к гадалке не ходи. Сам не желаю тебя отпускать, но не все в жизни происходит только так, как нам бы хотелось. Опять господин, Берта, укоряю, для тебя просто милорд Степ, и давай уже на ты. Пара-тройка дней, и ты будешь с грамотой на руках. Согласна, чтобы мы стали друзьями? Согласна, робко улыбается. Ну, вот, так, глядишь, вскоре характер и манеры крепостной девчонки из тебя выветрится. Будешь орать, карету мне, карету. Она так толком и не поела, хотя в дороге, заметил, на отсутствие аппетита не жаловалась. Столица совсем выбила деревенскую девчонку из колеи. Ничего, привыкнет. Мой провожающий появился, когда уже Берта нас покинула. В свое оправдание столкнувшийся на улице с наказующими милорд Григорий, так звали брата молящегося, сообщил, что наша прецептория расположена намного дальше отсюда, у южных ворот, а мы-то прибыли через северные. Секретарь прецептора не стал отказываться и присоединился к нашей трапезе. Я заметил, что в этом мире дармовщину тоже любит. Люди везде люди. Мы с ним перешли на «ты». Оба дворяне, в подчиненном относительно друг друга состоянии никто из нас не состоит. По возрасту он на 5-6 лет старше, так чего чиниться. Я и вовсе простой, никогда не любил щеки надувать. Если бы не требования моего здешнего статуса, был бы рубахой парнем. «Ты шестой из настоятелей, кто уже прибыл на конклав», — рассказывал он, перемалывая зубами жесткую гусятину, как жернова зерно. «Четверо аббатов и настоятельница Вероника. Удивительно, Кроме 9 обителей у ордена имеется и 21 приход в разных частях королевства. 10 прилатов тоже уже съехались, почти половина. Чего удивительного-то, интересуюсь. Так твоя обитель дальше других от нас находится, поясняет Григорий, вытирая руку об сутану на коленке, его балахон черный, как и положено иметь на выход представителям нашего ордена, и тянется за бараньими ребрышками, в этот момент принесенными рыжей как огонек рабыней. А приехал ты быстрее многих других. Моему наставнику это в радость. Чувствую, он ждал с нетерпением. Постоянно только про тебя и интересовался. Видимо, какое-то дело есть. А скажи, это правда? Что, правда? Ну, то, что про тебя рассказывают. А что про меня рассказывают? Вздыхаю. Понятно, пришлось и за столом, и дорогой до прецептории кое-что рассказать, но не только. Еще и много интересного послушал. Григорий оказался весьма информированным. Неудивительно, наш прецептор часто поручает ему зачитывать вслух полученные послания, чтобы самому не напрягать глаза, и так не ослепшие лишь от использования магического исцеления. Если мой Серега будет такой же болтливый, как секретарь его преосвященства, я ему голову оторву. Виконт Григорий, смотрю, вообще язык за зубами держать не может. Вот мы и приехали, сообщил он, когда мы миновали почти весь Рансбур от северной стены до южной. Сейчас я скажу, чтобы ворота во внутренний двор нам открыли. Кажется, пятиугольная форма зодчими нашего ордена считается предпочтительной. Здание прецептории, как и моя обитель, построено в форме пентагона, причем довольно большого, ярдов 50-60 одна сторона. Еще и внутренний двор имеется. Что ж, посмотрю, оценю. Северная граница королевства Кранц, город Лосаратор, особняк коннозаводчика Павла Цимина, командир Готлинского кавалерийского полка виконт Виталий, в это же время, разглядев еще раз вексель, он не смог сдержать улыбки и убрал свиток назад в свою сумку. Генерал по достоинству оценил вклад графского полка в общую победу. Учтены не только доставшиеся армии трофеи, но и суммы, которые получены или вскоре будут выплачены за выкуп вергийских офицеров. Хотя часть плененных дворян Северного королевства обменяли на своих, но кранцевцев попало в руки врага намного меньше. Мир еще не заключили, но о перемирии на год генералы договорились, дав в этом клятву у статуи Создателя в Лос-Ораторском храме. Так что, уже завтра все отряды, кроме полков регулярной королевской армии, отправятся на зимние квартиры. Виталий уже назначил выход своих воинов из лагеря на полдень. Сам виконт не хотел дни, пока шли переговоры, проводить в шатре, надоело за время похода, и поручил Люку найти подходящую квартиру. Старый слуга договорился с барышником и снял за 5 драхм в неделю половину второго этажа в его особняке. Дорого, но в городе сейчас столько дворян из состава полков или баронских дружин, что дешевле не найти. Виконт подошел к закрытому мутным зеленым стеклом окну и попытался сквозь него увидеть, чьи пьяные крики раздаются с улицы. Толком ничего не разглядел, да и так было понятно, что продолжаются празднования победы. Отец будет очень доволен, а братья пусть завидуют. Воображают себя великими магами, у одного 6 оттенков, у другого и вовсе лишь 5, а смотрит на младшего брата будто на пустое место. Да, создатель почему-то решил его обделить, зато Виталий Готлинский смог проявить себя на войне. В глубине души виконт понимал, что никаких заслуг в успешных действиях Готлинского полка не имеет. Всем реально руководили баронет Николай, старый боевой товарищ его отца, и командиры батальонов, рот, взводов, отобранные и выученные самим графом Олегом. Тем не менее, генерал Петр Линский на совещании поблагодарил именно виконта Виталия. При всех, и эта нелверская надменная сука Агния ничего не возразила против этого. Господин, Люк вошел без стука, как обычно. Вас просит его принять баронет Рон Вирн. Кто? Удивился виконт. Откуда? Ну, зови. Конечно же, давний приятель, служивший в вергийской армии, попал в плен 3 недели назад, но был обменен одним из первых, когда переговоры о перемирии только начались. Меня потому и обменяли первым, мрачно говорил баронет, когда они вдвоем сидели за накрытым столом. Очень захотели со мной поговорить. Они там в штабе долго обсуждали и, знаешь, к какому выводу пришли. Ты сейчас вообще о чем, Рон? Насторожился Виталий. Какой вывод? Да такой. Гость так ударил кубком по столу, что вино забрызгало ему лацкан кафтана. Я про поход к Готлинской обители. Генерал Шарский подозревает меня, тебя, нас, что мы умышленно ввели его в заблуждение относительно возможности неллерского выродка и численности защитников монастыря. Он хочет придать огласке, что это мы сообщили, где находится Степ. Понимаешь, он ничего не докажет. Несмотря на смысл своих слов, виконт побледнел. Докажет, зло оскалился баронет Вирн. Кому, Виталий, кому что он должен доказывать? Он же не королю Эдгару об этом сообщит, а герцогине Марии. Она без доказательств не сможет нас привлечь к владетельному суду. Ты сейчас себя успокаиваешь или меня? Рон осушил кубок, но в этот раз стучать им по столу не стал. Какой суд? Зачем? Забыл про цепного пса Марии, про Ричарда Ванского. Эта тварь мастерски находит повод для дуэлей. Сколько ты замен можешь вместо себя найти? Одного, двоих, троих? Даже если найдешь всех трех разрешенных, дальше все, придется самому выходить против него. В общем, выхода другого у нас нет. После беседы с бароном Карлом, это первый помощник начальника Виргинского королевского сыска, я согласился. За нас обоих. С чем согласился? С тем, что мы должны покончить с аббатом Степом. Деньгами нас обеспечит. Да ты впал в безумие. Может и так, тогда предложи другой план, как нам выпутаться. А я тебе скажу, что нас ждет, если не согласимся. Бесчестие, а потом смерть. Или сначала смерть, а затем бесчестие. Глава 8. Мой эскорт, моих доблестных, без всякой иронии, вояк накормили, в прецептории, говорят, большая общинная столовая. Правда, я там не бывал и, видимо, не побываю, статусом великоват, для таких имеется отдельный зал, да и отправили во свояси. Не в том смысле, что назад в Неллер, а устраиваться в гостиницах при трактирах и постоялых дворах, коих в столице, утверждают, пруд пруди. Ну, не в таких выражениях, естественно, но по факту именно так. Самое смешное, что мы ведь были только-только из-за стола. Тем не менее, никто от дармового монашеского угощения не отказался. Надеюсь, им всем впрок пошло, и никто не лопнул. Со мной остались только милорд Манский, секретарь Сергий, Эрик Ром, старый приятель Ника и обе служанки. Лейтенант Ригер тоже рвался в бой, а я вот решил, что дядюшке с помолодевшей, как и он, его супруга Эльзой будет намного комфортней. Заодно присмотрит и за ней, и за Люськой, и за моими гвардейцами. Лейтенанта сыска Николаса они побаиваются, однако слушаться его не спешат. Мне и моим людям выделили покои из 4 комнат на почетном последнем 3-м этаже. Тесниться не придется, тут еще и большая прихожая с широким коридором имеются и кладовая. Окна, узкие стрельчатые, закрытые, хоть и зеленоватого отлива, но ровным и прозрачным стеклом, выходит на южную сторону, точнее, на густую грабовую рощу между Пентагоном прецептории и рядами многочисленных складов, кузниц и оружейных мастерских, разместившихся вдоль стены. Можно сказать, штаб-квартира ордена молящихся находится на городской окраине. Сергей, отворачиваюсь от окна и окликаю секретаря, выкладывающего в шкаф из сумок наши фолианты. Там все, и магические описания, и приключения. Слышал, о чем милорд Григорий, наш провожатый, сказал перед уходом, что вам достались самые почетные гостевые апартаменты. Как-то я пропустил этот момент мимо ушей, про лучшие-то. Отвлекся, видимо, во время разговора с Карлом. Впрочем, такое решение прецептора не удивляет. Дело, полагаю, не столько в моих военных подвигах, они ордену не сильно были нужны, сколько в личной заинтересованности его преосвященства Николая Гиверского в Готлинском настоятеле. Знаю о проблемах его рода, и давно понял, что я ему очень нужен. Что ж, помощь не против. Когда я от добрых дел отказывался в обстоятельствах, не требующих от меня каких-либо финансовых затрат или сверхусилий, причем здесь апартаменты, Сергей, досадую. Я про возможность в любое время пользоваться здешней библиотекой. Полагаете, она богаче нашей? В голосе моего помощника слышится скептицизм. Причем здесь богаче или беднее? Она другая. Понимаешь, другая. Объясняю непонятливому, ведь дело не в количестве томов, а в их содержании. Напомнить, что мы с тобой искали в предпоследний день перед отъездом. Не надо, я помню. Секретарь замер с очередной книгой в руках и наморщил лоб. Опасайтесь, что нас будут подслушивать. Я прохожу к креслу, расположенному напротив кровати возле камина, сажусь и пристально смотрю в глаза Сереге. Тот сразу понял, что ему в очередной раз будет оказано огромное доверие. Нет, я не собираюсь, конечно же, раскрывать ему тайну о вселении в тело неллерского бастарда сознания взрослого мужчины из другого мира, однако и то, Про что хочу сейчас с ним поговорить, потребует от Сергея держать язык за зубами. Надеюсь, не подведет. Пока, во всяком случае, еще ни разу ни о чем не проболтался. Речь не о том, не только о том, чтобы защититься от прослушки, но и о возможности нам самим узнавать кое-какие секреты. Догадываешься, что меня не устроило в тех плетениях, которые мы у нас нашли. Секретарь недолго подумал и предположил. Слишком простые и энергетически слабые, угадал с первой попытки. Одобрительно улыбаюсь. Вот тебе задача номер один, пока я тут буду занят, найди максимально мощные прослушивающие и защищающие от прослушивания плетения, и начни уже сегодня. Чем раньше найдешь, тем лучше. Да, ты ведь понимаешь, что нужно с максимальным количеством оттенков. Добавляю, мне недостаточно создавать сильные заклинания, я хочу при этом не тратить время на ожидание восстановления потраченных нитей. Так что, для меня, чем больше и разнообразие цветов в плетении, тем лучше. Принцип, что более сильные плетения преодолевают более энергетически слабые защиты в магии, действует не только для боевых или поисковых заклинаний, но и для подслушивающих. Лучшие защиты от атак и магического поиска я себе уже давно нашел, осталось только закрыться от чужих ушей. Ну, а где щит? Там и меч, любопытно же иногда узнать, о чем там говорят за моей спиной. В коридоре слышу шаги, и в комнату входит Эрик. Они с Ником по очереди дежурят у входа в мои покои. Им досталась одна спальня на троих, с ними еще Сергей будет ночевать. У Карла своя комната, по размерам почти как доставшаяся мне, у Юльки с Ангелиной своя. Служанок увела за собой местная управляющая показать им, где, что находится, кухня, прачечная, баня, кладовые и прочие помещения. Вещи все в кладовой сложили, докладывает. Готлинские ходики куда? Это сюда неси, обе штуки. Там мыльню-то приготовили наконец, да, я и пришел, чтобы сообщить. Кивнул сержант. Милорд от брата виночерпия сразу туда отправится. Ни я, ни мой вассал не смогли выбрать из перечисленных нам именований, какие напитки желаем иметь у себя в апартаментах, в прецептории. Как теперь понимаю, предпочитают имперские вина. Мы таких еще не пробовали, вот мой вассал и решил определиться с помощью дегустации. Оказывается, у меня свой сомелье, знаток винного вкуса, имеется в его лице. Сергей, доклад найди. Напоминаю секретарю, я его тебе отдавал. Так, я мыться, ты тоже, как здесь закончишь, присоединяйся. Преднастоятель Михаил вместе с остальными братьями-помощниками, в первую очередь с управителем Георгом, подготовили мне документ аж на 8 листах, где отражены все значимые события, произошедшие в обители и вокруг нее, а также подробно перечислены доходы, произведенные товары, то, все, в общем целая эпопея длиною в год. Самое удивительное, что этот доклад я не просто должен отдать начальству, а зачитать на конклаве. Остальные мои коллеги сделают то же самое. Ну, какой-то смысл в этом есть. Получается что-то вроде передачи опыта хозяйствования. Эрик с Ником порываются сопровождать, но я их останавливаю. Как там у нас говорили, хочешь дискредитировать какую-нибудь идею, доведи ее до абсурда. Не нужно меня плотно оберегать в стенах орденского штаба, ни к чему, тут очень жесткий физконтроль, да и выглядеть это будет вызывающе. У двери меня ожидал молодой послушник, присланный сопроводить аббата Степа в мыльню. Сразу за порогом апартаментов встретил и познакомился с первым из своих коллег, прибывших на конклав. С первой, ее преподобие Вера, настоятельница Боросской обители, поселилась рядом со мной, и я с ней столкнулся в коридоре, не успев сделать за провожатым и десятка шагов. Аббатиса откуда-то возвращалась к себе в сопровождении девушки-рабыни. Бора, городок в южном приграничье, рядом с рубежами империи. Можно сказать, мы с Верой полные противоположности, я на крайнем севере Кранца, она на самом юге, мне еще нет 15, ей за 50, я мужского пола, она женского, я стройный и мускулистый, она полная и рыхлая, я скромен, на мне лишь черная сутана и жезл создателя на груди, у нее же, помимо этого, усыпанный бриллиантами золотой обруч, стягивающий пышную копну ярко-каштановых кудрявых волос, тут без алхимии никак было не обойтись, в таком-то возрасте не иметь ни сединки, рубиновое ожерелье на открытой толстой шее и на каждом пальце по перстню, а то и по два. Хотя, помимо статусов, мы с ней схожи в том, что оба одаренные. Сколько у нее энергетических оттенков, она не сообщила, впрочем, и я с ней такой информацией не поделился. Встретились два одиночества, и не Ян, огонь и лед. Ага, у Веры круглое лицо, мясистый нос, и она мне понравилась. Хорошая тетка, приветливая, добродушная и, похоже, очень умная. Мы ведь сегодня еще увидимся, спрашивает. Приходи, как будет время, пригласила. Думаю, нам будет интересно поговорить. Надеюсь, она не из тех дам, что любит молоденьких, не похоже. Постараюсь, обещаю, нам здесь еще долго гостить. Познакомимся поближе. Вроде бы и доходы у ордена молящихся, по моим прикидкам, довольно серьезные, а здание прецептории выглядит намного скромнее, чем дворец нашего рода. И размерами меньше раза в полтора, и обстановкой внутри беднее. Термы тоже не так шикарны, как в Неллерском замке. И ладно, главное, что теплая вода в наличии, круглые двухярдового диаметра бассейны хоть и имеют сколы на бортиках, но оборудованы ступенями и вполне удобны. Помогавшие нам с Карлом принимать ванну две служанки обеспечили тканью для вытирания, а Юлька принесла свежее нательное белье. Не жизнь, малина, честное слово. Чувствую, будто с дорожной пылью смыл с себя всю усталость от долгого путешествия. Ну-ну, посмотрим теперь, что мне столица приготовила. Предстоит несколько дней ждать начала конклава, может неделю или больше, потом непонятно, сколько времени продлится это высокое собрание. Прошлые, говорят, в декаду укладывались, так что, погуляю еще по Рансбуру, посмотрю на столичную жизнь. Первое впечатление город оставил вроде положительное, ну, да, мне, прожившему много лет среди бетонных и кирпичных коробок, пока нравится средневековая архитектура сама по себе. Не знаю, корректно ли сравнивать со старой Прагой, коли там ни разу не бывал, но так-то очень похоже. Даже фонтаны тут в Рансбуре умудрились сделать. Надеюсь, трубы водопровода не из свинца, как в Древнем Риме. Надо не забыть как-нибудь прояснить этот вопрос, а то отравятся мои верные сподвижники, замучаюсь исцелять. Особо надо за Иваном Чайкой присматривать, он у меня как лакмусовая бумажка, индикатор. Если какая-то беда может приключиться, то первым делом она произойдет обязательно с ним. У апартаментов нас с Карлом встречает милорд Григорий, секретарь прецептора. Ваше преподобие, обращается официально. Его преосвященство вас ожидает. Я-то думал, на ужин пригласят. Да, видно, начальнику не втерпеж. Очень-очень аббат Степ ему нужен. Ладно, чего уж, пойду сейчас. Подарок только захвачу. У девчонок, Юльки с Ангелиной, вид как у охотничьих собак, почувствовавших добычу, приняли стойку в надежде, что я сейчас объявлю о походе в город. Обломитесь сегодня. Впрочем, скоро должны прийти Ригер с капитаном Бюловым, доложить насчет обустройства наших бойцов, с ними будут сопровождающие, может и отпущу служанок с гвардейцами. Ненадолго. Подумаю еще. Нет, так завтра возьму с собой. Мне надо родственников навестить. Зря что ли Мария письма им писала. Познакомлюсь, любая протекция лишней не бывает, особенно, если исходит от таких значимых фигур, как вице-канцлер и главный маг королевства, а через жену последнего может получиться имперскими котейками разжиться. В Кранце и свои имеются, иногда даже в города и поселения забираются, только они дикие, лесные, неприручаемые. Жаль, держать же в клетке вольных животных не по мне. Я даже в прошлой жизни с самого детства зоопарки не любил. Вот, черт, опять отвлекся. Ник, держи крепче. Говорю приятелю, взявшему в руки готлинские ходики. Уронишь, тебе конец. Никак не налюбуюсь на наше с братом Георгом творение, красиво получилось, и польза огромная. Еще бы кукушку сделать, но эту идею я оставил для напольных и настенных часов. Позже реализую. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Ку, а почему так, ма? Прошу за мной, пригласил брат Григорий, когда мы с Ником появились в коридоре, и бросил любопытный взгляд на часы в руках новика. Благодаря наставнику Михаилу я вполне неплохо усвоил церковный этикет. Кое-что знаю и о своем непосредственном начальнике. Его преосвященству за 60, религиозный фанатик, одаренный, хоть и слабый, 6 или 7 оттенков. В недавнем прошлом был главным инквизитором королевства, тысячи еретиков не избежали кары от его руки. Суров, но справедлив. Вроде так, что ж, с сегодняшнего дня у меня будет немало возможностей оценить, насколько верна характеристика, данная виконту Николаю Гиверскому дьяконом и моим дядей Рональдом. Идти оказалось недалеко. Кабинет и приемная прецептора оказались в следующем крыле здания, хотя не знаю, насколько термин «крыло» применим к сторонам Пентагона. Аскет. Действительно аскет. Я просидевшего на деревянном кресле мужчину, своего нынешнего шефа. Что приемная, что сам кабинет Николая Гиверского изысками не отягощены. Хотя мебель вся, столы, кресла, стулья, книжные шкафы, сделаны из дорогого как сахар мореного дуба, зато никаких украшений, гобеленов или ковров. Пол каменный, и кажется, что холодит ноги даже через подошвы сапог. Сам прецептор выглядит лет на 10 моложе. Худое угловатое лицо, острый нос, чуть впавшие глаза, внимательно на меня смотревшие, короткий ежик седых волос, простая черная сутана, жезл создателя, как и цепь, на которой он висит, сделаны из темной бронзы. Вот, пожалуй, и все, что сейчас могу себе сказать о начальстве. Ах, да, на губах его появилась приветливая улыбка, для него явно редкая мимика, оттого и выглядит натянутой, хотя не сомневаюсь, он мне сейчас искренне рад. Аббат Степ приветствует, разумеется, не вставая, здесь он старший, и по возрасту, и по титулу, он виконт, а я всего лишь милорд, и по положению в ордене. Проходи, садись. Показывает рукой на ближайшее к себе кресло у приставного стола. Вино только для тебя. Там кувшин и бронзовый кубок. Мне кроме воды ничего не нужно. Мальчик мой, это он к парнишке лет 10-11, наполнившим при моем приходе кубок. Судя по отсутствию ошейника и серой хламиде, это послушник, рассчитывающий вскоре стать монахом. Оставь нас, а ты садись. Опять мне. И угощайся. Вино, дар создателя. Кажется, последняя фраза. Цитата кого-то из великих, только мне она еще не попадалась. Спасибо, ваше преосвященство. Склоняю голову, но не очень глубоко. Негоже представителю рода Неллеров шапку перед кем-либо ломать. Проявил учтивость, и достаточно. Только, позвольте преподнести вначале вам в подарок наши готлинские ходики. Те самые, прецептору не удалось сохранить невозмутимость. Любопытство пробилось сквозь маску аскетизма. Да, ваше преосвященство... Подтверждаю, лучший экземпляр на сегодняшний день, ничуть не вру, те часы, что приготовлены для кардинала, чуть похуже. Когда я, выйдя ненадолго в приемную, забрал у Ника ходики и вернулся в кабинет, где мы с его хозяином остались наедине, прецептор не выдержал и вскочил. Наверное, ему это было не по статусу, но уж очень ему хотелось своими глазами увидеть, а руками потрогать удивительный механизм, о котором я ему докладывал в письме лишь мельком. Рост Николая Гиверский оказался совсем небольшого, примерно с меня, только мне-то расти еще и расти, ему же пора склоняться к земле, седьмой десяток, не шутка. Да, не шутка, однако, смотрю, эмоции при осмотре часов, как у ребенка, которому родители подарили долгожданный велосипед. Ха, руки трясутся, ну, ладно, не трясутся, подрагивают. Что, ваше преосвященство, хотите сами завести ходики? Да без проблем, только покажу как. Ага, вот так, правильно. Можно ли ко мне обращаться по имени? Конечно, вы же нынешнему Степану Николаевичу в дедушке годитесь. Так что, я не возражаю. Первые минуты знакомства обычно самые напряженные и важные, а у нас они прошли на ура, вернее, на эла, по-местному. Я их домой заберу, говорит виконт Гиверский. Здесь они все равно не нужны. Да, на здании прецептории имеются свои куранты, причем, с очень громким боем. Ну, мне-то с моим крепким сном они мешать ночью спать не будут. А наш начальник, получается, не здесь живет, ничего удивительного. Отец Юлиан и мой дядя Рональд тоже ведь не в главном храме Неллера ночует. Интересно, у виконта Николая в особняке такая же аскеза, их можно на столе перед собой держать. Подсказываю, хоть в спальне, хоть в кабинете. Да-да. Кивает прецептор. Так и сделаю. А ты садись, Степ, нам о многом надо поговорить. Садись. Вино, кстати, лучшее в столице. Я распорядился специально для тебя приготовить 3 бочонка. Садись же. Решил отдариться? Нет, он же заранее приказал, когда еще не знал, что я ему ходики вручу. Или знал, не исключаю, что кто-то в монастыре за моей спиной ему доносит, хотя никого пока в этом не уличил. Лейтенант Николас отслеживал, но переписки помимо моей канцелярии не обнаружил. Битый час рассказывал начальнику о своих делах. Потом почувствовал его нетерпение, он явно выпадал из реальности, углубляясь в свои мысли, и повествование о путешествии до Рансбура я свел в 3 предложения. Первый раз в столице, говорю, очень хочу ее посмотреть во всей красе. Посмотришь, Степ, кивает прецептор. Тут, кстати, твой монах, ну, этот, Леопольд, он умер при весьма странных обстоятельствах. Кое-кто даже пытался меня убедить, что его смерть явилась результатом отложенного проклятия, но я велел дальнейшие расследования прекратить. Умер и умер. Все мы в руках Создателя. Это ты мне намекаешь, что я твой должник. Эх, дедушка, зачем? У нас же и так теплые, доверительные отношения складываются. К чему обозначать наличие компромата? Подобными методами с бастардом Неллеров, обладателем источника огромной силы, взаимодействовать не следует. Будет лишь хуже. Я же не просто твой подчиненный. Помни, какой могущественный герцогский род представляю. Давай лучше по-хорошему. Пытаюсь эти свои мысли донести взглядом и выражением лица. Когда-то в прошлой жизни получалось, не знаю, как выйдет в новом юном обличье. Кажется, я смог достучаться до прецептора. Он нахмурился и опустил взгляд в стол. Я уже и забыл о Леопольде. Говорю пренебрежительно. Хотелось бы, чтобы его казнили за подлые деяния. Жаль, что избежал заслуженного наказания. Простите, ваше преосвященство, мне почему-то кажется, вы еще о чем-то хотите спросить. Не спросить, Степ, попросить. И это оно личное, не дело ордена. Давно бы так, я готов выслушать без всяких предварительных условий. Глава 9. Наглость, второе счастье. Так, наверное, думал мой шеф, прецептор ордена молящихся, предложив совершить короткое путешествие в Гивер для исцеления от одержимости его любимых племянников, 25-летнего Виконта Ивана и 21-летнего Виктора. Убеждал, что дорога займет всего 2 от силы, 3 дня. Ага, всего. Молодец, чего? Туда 2 дня, обратно, и сами оздоровительные процедуры займут неделю, местную, 6 дней. Так я и проведу время, предшествующее конклаву, не в столичных развлечениях, а черти где. Нет уж, спасибо, мне такое счастье не нужно. Объяснил начальнику, что сено за коровой не ходит. Понятно, недословно этой русской пословицей, но по смыслу точно так. И ладно бы развлечения, у меня ведь важные дела есть, одно из которых касается миледи Берты, сильно понравившейся девчонки. Не отдам ее в лапы наказующих, костьми лягу, но их сестрой она не станет, ни сестрой, ни кумом, ни братом, ни сватом. Так что, придется Виконту Николаю Гиверскому своих племянников сюда доставить. Конечно, понимаю, не хочется вести в клетках родных, близких людей, особенно на последнем участке пути, здесь по городу, но это его проблемы. Пусть договаривается с начальником гарнизона и провозит их сюда ночью, или пусть продумает какую-нибудь ширму, закрывающую вид на находящихся в клетке. В общем, свою позицию я объяснил, убедил и намекнул, что давить на меня в этом вопросе бесполезно. Слава Создателю, прецептор мужик толковый, все понял правильно. В его особняке, оказывается, имеются свои казематы, где он порой держит провинившихся слуг. Эти места подойдут и для временного размещения одержимых. Несмотря на мой отказ от поездки в Гивер, начальник провожал меня в весьма воодушевленном настроении, у него даже глаза увлажнились, видимо, только сегодня в ходе беседы окончательно осознал, что чудо возможно, и род Гиверских не погибнет. Голубя с соответствующими распоряжениями он послал в замок к невестке наверняка сразу после моего ухода, не затягивая. Переживания прецептора, что без святой воды Готлинского источника у меня с исцелением ничего не выйдет, я успокоил, объяснив, что она у меня с собой, причем, в ассортименте, на продажу в небольших бутылочках и для собственных целительских нужд в бурдюках. Кстати, ничуть в этом вопросе не врал. Шутить в средневековье с религиозными верованиями, себе дороже выйдет. Все честно, и вода, и тара привезены из обители, половина фургона под это было выделено. Правда, пока не решил еще, насколько дорого брать за святую водицу. С учетом столичных торговых накруток и стоимости доставки, думаю, по 15-20 драхм за пузырек будет вполне приемлемо. По возвращении к себе застаю целую делегацию, капитан Белов, дядюшка Ригер и лейтенант Николас. Приглашаю их к себе в спальню, не в коридоре же стоять, а кабинета здесь у меня нет. Докладывайте, как людей устроили. Сажусь на постели, даю им знак занять места в кресле и на двух стульях. Я бы и сам мог расположиться в кресле, но тогда одному из посетителей пришлось бы использовать сундук. С местами у меня здесь небольшая проблема. А, вон и Карл сюда просочился, ему-то ящик под сиденье и достался. Все оказалось чуть сложнее, чем я предполагал, сообщил баронет Бюлов. Король формирует 3 новых полка, которые весной должны отправиться на восток для усиления войска графа Борнского, Все ближайшие казармы оказались заняты или вскоре их заполнит. С комендантом удалось договориться насчет конюшен в западных предместьях, а людей пока разместил там же на постоялом дворе. С ними 4 фургона, один здесь в городе с риггером. Понятно. Машинально разглаживаю сутану. Снять бы ее, да не будешь же устраивать стриптиз при соратниках. Я завтра планирую визит к вице-канцлеру, попробую через него решить вопрос с жильем, может что-нибудь в городе найдется. С виконтом Андреем Тарским, кузеном моей мачехи, хочу поговорить насчет Берты, а заодно и на нарисовавшуюся проблему ему пожалуюсь. В жизни не поверю, что столь важный сановник не сможет помочь. А у тебя что? Спрашиваю у дядюшки. Тот как начищенный самовар сияет, тульский. Хорошо, видать, отдохнул с дороги в объятиях красотки Эльзы. Пришлось отряд разделить на 2. Он чуть привстал, но, заметив, как я поморщился, вернул задницу на стул. Мои все в трактире у старого моста, а группа Эрика тут совсем рядом, на той стороне улицы, прямо напротив прецептории. Я сержанту и новику Нику объяснил, куда, если что, бежать. Как только дадите команду, через 15 минут будут у орденских ворот. Мне чуть больше времени потребно. Ближе ничего не нашлось, ваше преподобие. И ладно, улыбаюсь. Спасибо, друзья. Все мы с дороги устали, поэтому не задерживаю больше. Отдыхайте. С деньгами все нормально? Да, ответил за всех капитан. Монет на 10 дней точно хватит, а дальше? При мне поручительство герцогини в имперский банк на 1000 драхм и такая же сумма для оплаты верцейскими менялами. С королевским-то банком наша госпожа того, знаю, отмахиваюсь. Казна, увы, испытывает проблемы, оттого обналичивают векселя очень долго. Если деньги вдруг еще потребуются, обращайтесь. Я реально богат как крес или, по-местному, как мешок с сахаром. Помимо оплаты ордену захватил с собой почти 50 000, золотом и векселями ростовщиков Республики Верция. Все, не задерживаю. Только тебе, Риггер, задача. С самого утра пошли парни Эрика найти особняк виконта Андрея Тарского, и пусть у него узнают, когда он сможет меня принять. Завтра у нас 6-й, то есть выходной день, а чиновники, если нет авралов, перерабатывать не любят. Впрочем, кому это нравится, уверен, кузен Марии примет меня без проволочек. Когда соратники покинули апартаменты, я наконец-то скинул сутану и снял с себя все украшения, включая защитные амулеты. Теоретически напасть на меня могли бы и здесь, только шанс на это был микроскопический, а отдыхать, увешанным кулонами, не очень комфортно. За окном еще светло, но зимой темнота обрушивается рано и быстро. Нет, не пойду сегодня никуда и девчонок не отпущу, и Ника тоже. Приятель сопроводил ко мне истопника, который принялся бросать в огонь камина новую порцию дров, и стоит у порога, ковыряясь в носу. Надеется, что я сейчас отпущу его погулять в компании Юльки и Ангелины. Зря надеется. Палец сломаешь, Ник. Предупреждаю. Что, милорд? Говорю, ты теперь гвардеец, а не босяк. Оставь нос в покое. Фу, таким быть, некультурным. Сергей придет из библиотеки, скажи, пусть ко мне зайдет. Больше никого не пускать, я отдыхаю. Понял, понял. Закивал, как китайский болванчик. Только про ужин-то забыли? Не забыл. Юльке передай, чай мне прямо сюда пусть принесет, булочки с маслом и сыром и это, сладостей побольше, пусть на кухне скажет, что аббат Степ сластена. Ладно, компенсирую девчонкам то, что остались без развлечений, вот ведь неугомонные. Я, едва лег в постель, так чувствую, что улетаю в мир грез и сказок, глаза сами слипаются, а эти, дай им волю, вообще, похоже, спать не будут. Сергей явился, когда за окном уже стемнело. Подслушивающие и защищающие от прослушки плетения он нашел, 2 варианта первых и 3 вторых, но все не то. Ну, будем искать. Утешаю удрученного помощника. Еще не вечер. Как не вечер? Удивился он. Я образно. Поясняю и откладываю приключенческую книгу на прикроватную тумбу. Говорю, сегодня не нашел, завтра найдешь. Или послезавтра. Не сдержался и с удовольствием широко зевнул. А еще Нику за бескультурье пенял. Ну, да, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Иди, спокойной ночи. В библиотеке будешь рыться по вечерам. Готовься завтра меня сопровождать. Конспект, 2 книги. Ну, ты понял, о чем я. Всегда при тебе должны быть. Столица, не столица. Мало ли, что может произойти. Ужинал в постели. Сибарит. А что, имею полное право, после дороги-то. Когда Ангелина унесла остатки еды, Я деактивировал световой амулет, и на меня обрушился сон, да такой крепкий, без сновидений, что проснулся, когда за окном уже вовсю светило солнце. «Юлька, зову служанку». На мой крик появляется Ирик. Она чувствует, когда вы встанете. Усмехается. Побежала на кухню. Вообще-то вас ее преподобие Вера к себе на завтрак приглашала составить ей компанию, присылала служанку. Да мы сообщили, что вы спите. Давно, да уж с час назад где-то. Вот это я поспал так поспал. Карл где? На тренировке. Присоединился к братьям прецептории. Вы не слышите? У меня окна выходят наружу. А вот из комнаты милорда Манского во внутренний двор Пентагона. Оделся, обулся и прошел в его спальню. Оттуда сквозь стекло посмотрел на усердно тренирующихся монахов. Да уж, здоровенные лбы. Стариков и немощных братьев тут не держат, отправляют в приходы или монастыри. У меня в обители есть пара стариков, которые раньше служили создателю здесь в столице. Ангелина, сбегай к настоятельнице, сообщи, что я с удовольствием с ней поужинаю. К вечеру вернусь, и вы с этой лисой сладкоежкой одевайтесь в платье на выход. Со мной поедете город смотреть. Раз сегодня выходной день, то, ладно, обойдусь без тренировок. Поели вдвоем с Карлом. Тут как раз прибыл Иван Чайка, наречь его Иван Чаем что ли, и доложил, что особняк вице-канцлера найден, и что виконт Андрей ждет меня у себя в полдень на обед. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы. Вспомнил Грибоедова, его горе от ума. Из Пентагона выехал со всей своей свитой, а на улице ошалел. Мой дядюшка не придумал ничего лучше, чем призвать для моего сопровождения оба отряда, свой Эрика. Нет, он вообще у меня нормальный, тут даже раззолоченные кареты, вчера сам несколько раз видел, ездит по городу в сопровождении пары-тройки охранников. А Ригер что надумал? Мы такой толпой передавим здесь всех. Улица-то, смотрю, забита народом, будто у них первомайская демонстрация. Головы, головы, кони, носилки, вон карета, и опять носилки, головы, повозки. Давки особой нет, но и не развернешься. Еле-еле убедил, приказывать не хотел, оставить при мне пятерых вояк, включая самого дядюшку, Эрика, Ника и Иван Чая, он дорогу до кузена знает. Хотя к вице-канцлеру нам было еще рано. Девчонки мои цветут и пахнут, зажав между собой Сергея, тоже выглядевшего как кот, объевшийся сметаны. Усмехаюсь и даю команду двигаться к центру столицы. По шестым дням здесь, как и в Неллере, необычайно много развлечений, уличные представления, казни, гладиаторские бои, музыканты и прочее. Даже десятой доли это все осмотреть и оценить целого дня не хватит. Но мы постарались. Дом кузена Марии располагался всего в паре сотен ярдов от Дворцовой площади. Оставив там под присмотром милорда Манского свою свиту глазеть на то, как четверки беглых каторжан будут дробить металлической чушкой ноги, и выделив Сергею две серебряных драхмы, чтобы после зрелища сводил подружек в кондитерскую, расположенную на углу одного из семи выездов с площади, я с охраной отправился дальше. Особняк вице-канцлера диким криком оповещал всех, что его хозяин берет мзду безмерно. Иначе откуда бы взялась такая роскошь у не получившего по наследству никакого феода-младшего виконта, а зарплаты чиновников здесь, как и у нас на земле, не так уж велики, знаю от сестренки Агнии примерные цифры их окладов. Привратник у ворот по столичной моде обратил внимание, пока ехал, что тот пес сидел на цепи, и оповещать хозяина о моем прибытии кинулась дворовая девка. Андрей встретил меня на крыльце. При взгляде на него даже оторопь взяла, так сильно он похож на двоюродную сестру. Правда, Мария, та сам лед, а этот, скорее, пламя. Дорогой Степ, распахнул он объятия, лучезарно улыбаясь. Наконец-то я могу увидеть своего племянника, о котором так много и долго говорили во всех закоулках дворца. Надеюсь, говорили только хорошие, уточняю. На мне светская одежда, поэтому обхожусь без выдачи благословения. Поднимаюсь по ступеням и принимаю объятия. Я тоже рад тебя видеть, дорогой виконт. Наших лошадей увели в конюшню, куда-то за особняк, а моим воякам накрыли стол во флигеле слева от дома. Мы же вдвоем поднялись на второй этаж в столовую, отделанную драпировками из золотого цвета парчи. Посуда, жаль, подкачала, не в тон отделке была серебряной, кроме кубков. Те оба изготовлены из золота явно высокого качества и украшены жемчугом. Неплохо дядя устроился. Хотя, какой он мне дядя? Брат мачехи, это дядя? Ну, формально, да. Виконт Андрей в свои 33 года ни разу еще не был женат и, похоже, никуда не торопится, Вон каких себе красоток купил. Нам прислуживают сразу три юные пышные девушки. Со вкусами хозяина дома относительно прекрасного пола все понятно. Не знаю пока, какой из моего дяди Андрея собеседник, за обедом рассказывал только я, он лишь изредка задавал уточняющие вопросы, но слушатель из него просто великолепный. Полагаю, не только деньги на взятки, первые годы его службы, отправляемые ему герцогом Виталием, моим биологическим отцом, и несильный источник в 13 оттенков позволили виконту Тарскому совершить столь головокружительную карьеру, став по сути вторым человеком в правительстве королевства, а вот это вот умение быть внимательным и, главное, искренне заинтересованным. Люди ведь намного больше любят говорить, чем слушать. Уверен, он бы не отказал мне в информации, спроси я его о чем-нибудь. Только еще не знаю, о чем, слишком мало времени нахожусь в столице. Появятся вопросы, обязательно буду к нему обращаться. Вроде, мужик нормальный, да и связан он с нашим родом обязательствами словно толстенным канатом. Нет, скован крепкой цепью. Вопросов к нему нет, а вот дело есть. И я рассказываю ему о Берте. 14 нитей, Андрей. Такая могиня, став вассалом нашего рода, сильно его усилит. Это понятно. Согласился вице-канцлер и дал знак рабыням подавать десерт. Только она ведь не из наших крепостных. Тогда могли бы ее убедить в первые же дни после инициации. Да и за грамотой ей в Рансбур не пришлось ехать. Я бы сам здесь все устроил, выслал в Неллер. А сейчас он пожал плечами. Девчонка вольна в своем выборе. Что ты от меня хочешь? Ты же можешь затянуть выдачу ей грамоты. Он засмеялся. Степ, ты, наверное, еще ни разу не имел дела с нашей бюрократией. Поверь, беднягу и без моего вмешательства промучают не меньше недели. Но, хорошо, ладно, я прослежу, чтобы затянули на две, только что это тебе даст. И учти, я бы не стал так легкомысленно переходить дорогу наказующим. Согласуй это хотя бы с моей кузиной, твоей мачехой. Угу, бурчу, забывшись, что я не пожилой мужик, а юный аристократ. Голубиной почтой ситуацию не объяснишь, а пока письмо в Неллер дойдет, пока обратно, Берта уже состарится в монастыре. Нет, мне нужно лишь время, и миледи наберется смелости отказать покровителям в их пожелании. Насчет их озлобленности, я тоже подумал, можно ведь не роду вассальную клятву дать, а мне лично. Сутана молящихся защитит надежно. Не забывай, что главные инквизиторы государств всегда представители нашего ордена. Так сам создатель распорядился. Не создатель, усмехнулся вице-канцлер. Говори точнее. Первый наместник и синод так решили в незапамятные времена. Это не закон, а традиция. Впрочем, да, ты прав. Зубы они на тебя скалить какое-то время будут, эти псы создателя, но укусить не посмеют. Что ж, думаю, идея с личным вассалитетом весьма неплоха. Он внимательно на меня посмотрел и неожиданно рассмеялся. А ты знаешь, что если эта Берта даст тебе клятву, то ты не сможешь повести ее в храм как жену. Шучу. Ты же духовное лицо, какая жена. Черт, да он меня прочитал. Понял, что я не только о благе рода пекусь. Ну, чему удивляться. Научился виконт на своей дворцовой службе как-то разбираться в людях. То есть на две недели волокиты с грамотой я могу рассчитывать. Уточняю, я стараюсь не покраснеть от слов Андрея. Да куда там. Предательский румянец больше юное тело слушает, чем взрослое сознание. Не сомневайся. Вице-канцлер опять усмехнулся. Рансбур, квартал увеселений. 4,5 часа спустя, в наступивших сумерках, разгоняемых светом горевших над входами факелов и ламп, на улице девиц стучала колесами по брусчатке небольшая серая карета, влекомая парой лошадей. Такими каретами обычно пользуются состоятельные горожане, отправляясь за город в его ближайшие окрестности. Однако этот экипаж ехал совсем не в сторону каких-либо городских ворот. Миновав вертеп у Агафьи, он свернул в узкий темный проулок между домами, с обеих сторон заросший кустами, и проехал десяток ярдов, со скрипом покачиваясь на ухабах, будто корабль на волнах. Когда карета остановилась возле боковой двери вертепа, из нее появились двое крупных мужчин, ни лиц, ни фигур которых нельзя было рассмотреть, все скрывали длинные плащи с накинутыми на головы глубокими капюшонами, да и некому тут оказалось на них смотреть. Валявшаяся чуть подальше у стены молодая нищенка в разорванном на спине платье, видимо, и на такую грязнушку кто-то позарился, была пьяна и тихо скулила, говоря себе под нос неразборчивые слова, и ни на что не обращала внимания. «Можно», — тихо сказал один из мужчин, когда они с напарником осмотрелись. Из кареты показался третий пассажир, тоже одетый в темный балахон, только заметно ниже своих спутников. Первый из них постучал в дверь 3 раза, затем выждал немного, еще раз и после паузы опять 2. Спустя короткое время дверь распахнулась, и гостей встретил человечек совсем маленького роста. «Ходят тут всякие», — недовольно высказался он и повернулся к мужчинам, явив их взором большой горб. «Пойдемте, вас ждут». Гости прошли по короткому коридору до последней комнаты. 2 мужчин остались у ее порога, внутрь зашел тот, кто был ниже ростом. «Ну?» — спросил он находившегося в кабинете, освещаемом масляной лампой, толстяка. Кроме них 2 тут никого не было. Гость сел на лавку напротив полного мужчины, не снимая плаща и не откидывая капюшона. «Все сделал. Кто они?» «Те, кто расправится с исполнителями. Наемники. Из Дармига. Их тоже потом уберем, как и исполнителей. Стреломет сам проверил?» «Да, господин. Мощный. Небольшой. На телеге помещается незаметно, но бьет очень сильно. Да там и расстояние-то будет 30 ярдов. Никакой амулет не защитит. Пробьет насквозь. Место подобрал, там от прецептории вначале только 1 дорога в сторону центра, мимо этой площади точно не проедет. Да вы не беспокойтесь, дело верное, он никак не спасется». «Хорошо», — кивнул гость капюшоном, «если будет по-другому, тогда умрешь ты. Возьми». На стол лег звякнувший металлом кожаный мешочек, а этим следом появился крохотный серебряный пузырек. «Смажешь наконечник стрелы, только не раньше, чем за 30 минут до выстрела. Запомнил?» «Да, господин». «Это я Тагалары?» Гость ничего не ответил. Встал и вышел. Глава 10. С Виконтом Андреем заодно решил вопрос о размещении роты капитана Белова. Главное ведь знать, к кому обратиться. «Мои гвардейцы жить будут прямо в Рансбуре, а не в пригородах. Старые казармы столичной стражи для ремонта освободили, а денег вовремя не выделили. В связи с перенаправлением средств на военные нужды, перенесли начало работ на неопределенное время. Вот в одно из пустующих зданий баронет Леон и заселит своих людей. Конюшни и оружейные там есть, сено и продовольствие купим. Что же касается функционирования кухни, прачечной, мыльни и уборки помещений, так дорогой дядя, кузен моей мачехи, обещал уже завтра прислать часть рабов из состава обслуги летнего загородного королевского имения, все равно они зимой бездельничают. К капитану с предписанием вице-канцлера отправил Ивана, а с остальными вернулся в прецепторию. Видел, что моему окружению не очень хочется возвращаться с веселых столичных улиц и заведений в скучные стены ордена, но не все коту масленица. Я бы, может, тоже разгулялся на всю катушку, да пообещал коллеге, ее преподобию Вере, с ней отужинать. К своим обещаниям всегда относился серьезно, не люблю попусту слова на ветер бросать. Мои пессимистические ожидания, что придется в 100-й раз рассказывать о себе, не получая взамен встречный поток информации, к счастью, не сбылись совсем. Ужинали мы вчетвером, я с Карлом и Аббатиса со своей помощницей и сестрой Изольдой, 25-летней миледи Аргун. Еду приготовили под заказ, и монашеской скромностью она не отличалась. Вина подали совсем мало, но нам и без него было совсем не скучно. Оказывается, 30 с лишним лет назад Вера, будучи еще послушницей, в составе группы проповедников совершала путешествие на материк Римон. Огнепоклонники на том континенте в лоно истинной церкви Создателя переходить не собирались, однако и к миссионерам относились вполне спокойно, считая всех других богов лишь разновидностями ликов Великого Пламени. О морских путешествиях по морям и океанам Парге и мне читать уже приходилось, а вот теперь послушал и очевидца, или правильнее очевидицу, ладно, скажу, участницу. У миледи Веры, которая при воспоминаниях даже без всякой магии помолодела лет на 30, из 11 оттенков источника 7 были разновидностями голубого и синего цветов, воздуха и воды. Собственно, по этой-то причине молодую тогда еще послушницу и включили в отряд проповедников. Она наполняла паруса ветром, успокаивала волны, увеличивала скорость водных течений под судном. Не одна, с ней в компании находились еще 3 одаренных, но в море миледи Вера была самой востребованной из магов. Ей бы не в Аббатисы, ей бы в Министрели идти, настолько интересно умеет рассказывать. Я оказался настолько впечатлен, что ночью во сне вместе с ней плел заклинание защиты от шторма и падал в воду после того, как наша 2-мачтовая шхуна разбилась о риф. Не успел узнать, удалось ли нам спастись или нет, потому что проснулся и, как ни странно, в хорошем настроении. За окном уже светает, а значит нужно собираться и идти с милордом Карлом на тренировку. Хватит, поленился, пора и честь знать.